Глава 59. Скарлетт. «Поспеши, детка», — сказала Элине, беря Скарлетт за руку. «Мы почти на месте». «Мама, я устала», — пожаловалась девочка, потирая глаза. «Почему бы не пойти на пляж утром?» «Ты же любишь пляж, Скарлетт», — мягко возразила та. «Есть одно очень важное дело, которое мы должны сделать сегодня вечером». Пятилетняя Скарлетт молча семенила маленькими ножками, стараясь не отставать от матери, размашисто шагающей к пляжу. Было очень темно, на небе ни облачка. Звезды сверкали и переливались над головой, в море отражалась полная луна. Наконец, они вышли на песок. Элине остановилась у кромки воды и, закрыв глаза, глубоко вдохнула. «Мама!» — неуверенно позвала Скарлетт своим тоненьким детским голосом. Наклонившись, Элине сняла с девочки туфли. «Почувствуй ножками песок, детка. Скоро они будут здесь». Скарлетт не знала, кого они ждут. Она беззаботно бегала среди волн, мягко накатывающих на берег, и хихикала от ощущения прохладных брызг у себя на коже. Зайдя поглубже, намочила подол ночной сорочки. Обернувшись, чтобы убедиться, что мать по-прежнему рядом, она увидела, что у той появилась компания. Новоприбывший был одет в плащ с низко надвинутым на лицо капюшоном. Разом посерьезнев, Скарлетт быстро подошла к матери и спряталась за ее юбками. «Всё в порядке, Скарлетт. Вот-вот придет Сибилла с твоим другом Кассиусом». Мягко обратилась к ней Элине, проводя пальцами по ее серебристым волосам. Скарлетт молча кивнула, глядя на человека, стоявшего рядом с ее матерью. Кассиусу поручали присматривать за ней, когда Элине работала. Он очень сильный и всегда берет девочку с собой собирать груши в роще. Как только Кассиус будет здесь, все наладится. «Её отвар?» — спросил незнакомец. «Да это женщина. Голос определенно не мужской». «Я дала ей половину, иначе ее было бы не разбудить. Вторую половину она примет по возвращении», — пояснила Элине. Женщина кивнула, и хотя Скарлетт не видела ее лица, догадалась, что та наблюдает за ней. Мгновение спустя на пляже появились Сибилла и Кассиус. «А где же Джульетта? И Нури? Почему их не взяли?» «Это он?» — уточнила женщина. «Да, это Кассиус», — ответила Элине. «Он тот, кого ты ищешь». «Дай мне свою руку, дитя», — сказала незнакомка, протягивая к юноше ладонь. Тот перевел взгляд с Элине на Сибиллу, и обе ободряюще кивнули. Тогда он сделал так, как велели. В следующее мгновение незнакомка выхватила кинжал и чиркнула им по его ладони, оставив длинный порез. Скарлетт вскрикнула, но мама тут же успокоила ее. «Всё хорошо, малышка. Смотри, Кассиус в порядке». Так и было. Кассиус стиснул зубы, но испуганным не выглядел. И не плакал. Какой же он храбрый. Всегда таким был. И она последует его примеру. Незнакомка окунула палец в скопившуюся на его ладони кровь и понюхала ее. «Ранвир уже появился?» «Мы его не видели, но и Ширина пока тоже не показывалась», — тихо ответила Элине. «Полагаю, потому что мы находимся в Королевстве Смертных». «Вы точно знаете, кто его породил?» Сибилла посмотрела на таинственную женщину в плаще. «Разве вы не чувствуете его запах в крови?» «Чувствую», — подтвердила женщина. «Просто для меня это в диковинку. Он не подавал виду, что когда-нибудь заведет любовницу, не говоря уж о совместном ребенке с ней. Незнакомка опустилась на корточки перед Скарлетт, которая еще глубже закрылась в материнские юбки. Сибилла положила руки Кассиусу на плечи, чтобы удержать на месте, когда он рванулся было к своей маленькой подопечной. Женщина потянулась вверх и откинула капюшон. Ее серебристые волосы сверкнули в лунном свете, и Скарлетт широко распахнула глаза. «У тебя красивые волосы, малышка», — мягко улыбнувшись, сказала незнакомка. Ее глаза тоже были серебристыми и светились в ночи. «Скажи мне, Скарлетт, тебе больше нравится солнце или луна?» «Луна», — прошептала она. «Но больше всего мне нравятся звезды». «Мне тоже», — согласилась женщина, напряженно сглотнув. Скарлетт не была уверена, но ей показалось, что красавица может заплакать. «Я хочу открыть тебе тайну. Ты умеешь хранить секреты?» Скарлетт кивнула и, выйдя из-за материнской спины, шагнула к незнакомке. «Все вокруг будут уверять тебя, что в ночи обитают злые и жестокие создания. Но они не знают, что...» Женщина оборвала себя на полуслове, и в ее ладони вспыхнуло чистое белое пламя, холодное, как пространство между звездами. «Все самое прекрасное произрастает во тьме». Скарлетт улыбнулась женщине и, не задумываясь, подалась вперед, чтобы коснуться пламени в ее ладони. По губам незнакомки скользнула улыбка, но даже пятилетняя Скарлетт поняла, что она грустная. Женщина взяла ее крошечную ручку в свою, и пламя исчезло. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала, Скарлетт. Я собираюсь рассечь твою кожу, как Кассиусу, чтобы ты...» Не договорив, она снова сглотнула. «Это поможет сохранить тебя в безопасности. Сумеешь ли ты выказать подлинную храбрость, мой звездный огонек?» Скарлетт нервничала так, что свело живот, но все же усмехнулась, услышав забавное прозвище. «Да», — подтвердила она, кивнув для верности, и протянула ладошку. «Такая отважная», — пробормотала женщина. Скарлетт крепко зажмурилась, когда незнакомка полоснула лезвием по ее коже. Мгновение спустя она наклонила ладонь Кассиуса, чтобы его кровь закапала в руку Скарлетт и пальцем смешала их. «Разверните», — велела она Элине и Сибилле. Женщины повиновались. Скарлетт почувствовала, как ей задрали подол ночной рубашки, и женщина провела пальцем по ее спине. Оглянувшись, она увидела, что и Кассиусу приподняли тунику и начертили на пояснице некий знак. Два пересекающихся круга с линией посередине. Красная кровь вспыхнула и померкла до бледно-серебристого оттенка на коже. Еще один всполох яркого белого пламени, и в руке женщины появился маленький кубок. Она осторожно поднесла его к ладони Скарлетт, с которой струйкой текла кровь, и заполнила до половины. «Вам обоим нужно выпить», — объявила она. «Не буду я пить кровь», — возмутился Кассиус, скрещивая руки на груди. В глазах женщины вспыхнуло белое пламя, при виде которого Скарлетт отшатнулась. «Ты будешь делать то, что тебе прикажут, молодой военачальник», — отрезала она. «Пей». Она протянула ему кубок. На сей раз Кассиус проявил благоразумие и без дальнейших возражений выполнил то, что велят. Его губы приобрели ярко-красный оттенок. Он вернул кубок женщине, чьи глаза вновь обратились к Скарлетт. Пламя в них потухло. «Можешь ли ты совершить еще один смелый поступок для меня, звездный огонек?» Незнакомка протянула ей кубок, но Скарлетт попятилась и уперлась в ноги матери. Черты лица женщины смягчились. «Хочешь, расскажу тебе историю?» Скарлетт кивнула, взглянув на Кассиуса. Сибилла по-прежнему держала его за плечи. Он попытался одобряюще улыбнуться своей маленькой подопечной, но улыбка получилась натянутой и вымученной. Давным-давно был народ, который любил ночь и темноту. Он жил в прекрасной стране, где в горах лежал снег, похожий на бриллианты, а водоемы у берегов были темными, как полуночное небо. В волшебном лесу обитали особенные животные. Некоторые из них выбирали людей, которым они будут служить и защищать. «Что за животные?» Тут же заинтересовалась Скарлетт. «Могущественные и сильные», — пояснила женщина. На этот раз в ее глазах действительно блеснули слезы. «Изящная сова, пара свирепых драконов, удивительная змея, прекрасная пантера — это лишь некоторые из них. Но были также и люди, согласившиеся на подобную связь. Частенько выбирали тех, кто служил в армиях королевства. Такие люди притягивались друг к другу самой судьбой, их узы считались священными. Признание подобной связи делало их еще более могущественными, а сами узы были превыше всех остальных, кроме одних. Они становились хранителями того, с кем были связаны. Эта связь благословлена и почитаема самим Саргоном. Ты знаешь, кто такой Саргон?» «Бог войны, мужества и отваги», — вклинился Кассиус. «Совершенно верно, молодой военачальник», — подтвердила женщина с улыбкой, поглядев на него, и снова обратила взгляд на Скарлетт. Однако подобное единение требовало великой и мощной магии, скрепленной кровью. Для этого нужно смешать кровь и выпить ее. «Маленький звездный огонек, судьбы свели тебя с Кассиусом, чтобы он стал твоим хранителем, как в той истории. Но прежде ты должна выпить из этого кубка». «А что, если он не хочет быть моим хранителем?» — спросила девочка, бросая взгляд на Кассиуса. «Не глупи, Скарлетт!» — хмыкнул тот, вырываясь из схватки Сибиллы и выпячивая грудь. «Конечно, я хочу быть твоим хранителем. Я уже им являюсь!» Скарлетт показала ему язык. «А ты не будь дураком!» — властно объявила она. Элине собралась вмешаться, но Кассиус шагнул вперед и, бросив на нее быстрый взгляд, опустился перед Скарлетт на колени и улыбнулся ей. «Вот что я тебе скажу, Скарлетт. Выпей-ка это, а завтра я принесу тебе лишний кусок пирога с патокой». «Я хочу 4 куска!» — потребовала Скарлетт, протягивая руку, чтобы забрать у женщины кубок. «Тогда 4 куска ты и получишь», — ответил Кассиус. «А теперь пей». Сделав глоток, Скарлетт скорчила гримасу от медно-металлического привкуса на языке и вернула женщине кубок. В животе разлилось тепло, и она почувствовала связь, неподвластную ее 5-летнему разуму. Она вопросительно взглянула на Кассиуса, который, как всегда, внимательно наблюдал за ней, проверяя ее состояние. Женщины молча смотрели, как Кассиус протянул руку и потрепал ее серебристые волосы. «Хорошая девочка, Скарлетт!» «В том королевстве была принцесса?» — спросила Скарлетт, повернувшись к среброволосой незнакомке. С ее уст сорвался звук, похожий на всхлип, но она быстро прочистила горло. «Да, Скарлетт, в том королевстве есть принцесса». «Наверняка она очень красивая», — вздохнула девочка, глядя на звезды, вдруг показавшиеся еще ярче. В том королевстве были король с королевой, которые в самые темные ночи любили танцевать под звездами среди клубящихся теней. Пояснила женщина, тоже устремив взгляд в ночное небо. И было у них двое детей — мальчик и девочка. Принц и принцесса, которых они очень любили. Принцесса была прекрасна, как звезды, а принц необуздан, как дикий зверь. Два среброволосых создания, женщина и ребенок, смотрели в небо. Остальные молчали. Спустя почти минуту женщина положила руку на затылок Скарлетт и провела пальцами по ее волосам. Льдисто-голубые глаза встретились с серебристыми. «Всегда помни, звездный огонек, что надежда — удел мечтателей». Скарлетт застонала от пульсации в голове. Она лишилась сознания по чьей-то вине или просто потратила слишком много магии. Приоткрыв глаза, она заморгала от яркого солнца. Затуманенное зрение постепенно обретало четкость. Перед ней предстала картина учиненных ею разрушений. Повсюду груды пепла и тел. Оставшегося в живых сына ночи нигде не было видно. Ощущая прилипшие к щеке грязь и траву, Скарлетт попыталась принять сидячее положение, но руки дрожали и не слушались, не выдерживая ее веса. Она рухнула на землю, с трудом подавив крик от взорвавшей голову мучительной боли. Ощутив на губах влагу, она вытерла рот тыльной стороной ладони и увидела размазанную по коже красную жидкость. Кровь. Почему Скарлетт вспомнить не могла? Наконец-то очнулась. Извернувшись на земле в ту сторону, откуда донесся голос, Скарлетт увидела сидящего на валуне мужчину. У него были черные волосы, в точности как у принца Азраила, и такая же темно-золотистая кожа. Что-то зашевелилось в глубинах памяти, но из-за ослепительной боли в голове сосредоточиться не получалось. В руке мужчина вертел кинжал, будто от скуки. Кинжал из Шерастоуна. Скарлетт призвала свои тени, но они не появились. Ни пламени, ни льда, ни воды, ничего. Мужчина рассмеялся. «Недостаточно ни для одного из твоих даров». «Недостаточно чего? Сна?» Сорин предупреждал, что она слишком глубоко погружается в свою магию, не восполняя резервы. Он говорил, что ей нужно больше спать, больше отдыхать. Но на это не было времени. События развивались слишком быстро. Она снова попыталась сесть, однако на этот раз не удалось даже опереться на руки. Чем еще больше развеселила мужчину. «Разве Адитья не научил тебя, как правильно и безопасно использовать магию? Ты же провела с ним несколько месяцев». «Адитья». Выходит, незнакомец знает о личности Сорина. «Кто вы такой?» — прокаркала она. В горле пересохло, голос охрип. На языке появился медный привкус пополам с земляным. Изучая ее, мужчина вскинул кинжал. «Ты не та королева, появления которой я ожидал. Непредвиденный, но приятный сюрприз». «Ты ждал Талвин?» «Двор земли — ее юрисдикция, не так ли? Вот уж не думал, что ты оставишь своего принца огня». Ответил он, поднимая треклятый кинжал. «Лорд наемников будет весьма рад твоему возвращению домой». «Аларик?» Скарлетт наконец удалось оттолкнуться руками от земли и принять сидячее положение. Перед глазами поплыло, но она сумела подтянуть колени к груди. «Ты...» — задыхаясь, произнесла она. «Ты знаешь лорда наемников?» «Своими словами вы ранили меня, ваше величество», — притворно оскорбившись, объявил мужчина и спрыгнул с валуна. «Вы не узнаете меня по братству?» «Обычно я не запоминаю жалких, неприметных, второсортных убийц», — задыхаясь, пролепетала Скарлетт. Она была уверена, что ее сейчас стошнит. «Никогда не понимал, что такого привлекательного он находит в твоем треклятом языке», — вздохнул мужчина. «Хотя в последнюю вашу встречу он не счёл его таким уж забавным, не так ли?» Это было тогда, когда она привела в черный синдикат Сорина. Незнакомец, вероятно, был одним из тех, кто удерживал ее перед Алариком. Она судорожно сглотнула. «Боги, как же хочется пить!» «Кто ты такой?» Хрипло повторила Скарлетт и, не в силах больше удерживать голову прямо, уткнулась лбом в колени. Его сапоги остановились прямо перед ней. Ноздри заполнил запах леса и земли. А с ним пришло ощущение силы и магии. Подняв голову, она перехватила устремленный на себя взгляд светло-зеленых глаз. Рот незнакомца был перекошен в жестокой веселой улыбке. «Ты не дитя ночи», — проскрежетала Скарлетт, предпринимая очередную попытку призвать хоть немного магии, чтобы выставить вокруг себя щит. Но ничего не вышло. Она была полностью истощена. «Можешь не стараться», — с раздражением буркнул мужчина. «Ты прибыла сюда без кольца, поэтому я не могу воспользоваться своей магией, как и любой другой бессмертный в королевстве людей». Она принюхалась, втянув в себя его запах, почти ощутила его вкус на языке. «Почва, деревья, песок и...» «Ты фейри», — пробормотала она. «Владеешь магией земли». «Очень хорошо, ваше величество», — промурлыкал он. «Ты сотрудничаешь со смертными?» Она опять уперлась лбом в колени. «Слишком много. Слишком много информации. Как ей уразуметь все это, когда голова раскалывается на части?» «Я сотрудничаю с лордами», — холодно объявил он. «С маранскими лордами?» Надолго воцарилось молчание. «Откуда ты о них знаешь?» «Из-за моей сообразительности лорд наемников и терпит мой треклятый язык», — пробормотала она в ответ. Мужчина усмехнулся. «По этой же причине, полагаю, он так долго держал тебя в заточении». Он присел перед ней на корточки и подождал, когда она поднимет голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Поскольку вы так много выяснили, ваше величество, думаю, самое время представиться. В конце концов, мы ведь почти родственники». Должно быть, на лице Скарлетт отразилось замешательство. Легкая улыбка незнакомца превратилась в ехидную ухмылку. «Я Тарек, близнецовое пламя королевы Талвин и законный наследник двора Земли».